25 декабря успешно завершилась работа первого всепартийного слета председателей первичных парткомов. Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын прибыл в Пхеньянский дворец спорта, где проходит слет третьего дня, имеющий большое значение в преобразовании всей партии и всего общества на основе кимрсенизма-кимченризма и последовательном выполнении грандиозных задач, начертанных на седьмом партсъезде. Под руководством председателя Трудовой партии Кореи слет продолжался. Выступавшие упомянули о достижениях и опыте, достигнутых во время упрочения единодушного сплочения, являющегося основой основ нашей революции, и укрепление функций и роли парторганизации под руководством Трудовой партии Кореи методом существования и революционным духом которой является преданное служение народу. На слете были рассмотрены недостатки и уклоны в работе некоторых первичных парторганизаций и принятые меры для их исправления. На слете были глубоко проанализированы и подытожены не только успехи и опыт в работе первичных парторганизаций, но и существенные недостатки в их работе, а также серьезно были обсуждены меры для всестороннего повышения их функций и роли. Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выступил заключительной речью. По окончании речи Ким Чен Ын объявил слет закрытым.